Глава 4. Окинула равнодушно раздраженным взглядом шикарное и помпезное здание отеля. Золоченые лепнины и белоснежные колонны поражали и вызывали некоторое недоумение. Как это чудо оказалось в пустынной низине, окруженной бездушными скалами? До ближайшего города нужно трястись по серпантину часа два. Но, разумеется, в отеле, построенном для метловых гонщиц, даже автомобильной парковки не было. Из аэропорта участники гонок добирались сюда на метлах, все, кроме меня. Нас с Максимом в аэропорту поджидал новенький блестящий джип, и после двух часов страшной тряски и крутых поворотов меня знатно подташнивало. Лучше бы бросила этого черноокого ловеласа, а сама долетела с комфортом. Настроение было преотвратнейшим. Я шлепнула на стойку регистрации документ и повернулась к выходу. Стеклянные двери, сверкая, распахнулись, и в холл, радужно смеясь, валилась стайка девушек с метлами на плечах. Они заметили меня и, перешептываясь, закрывали ладошками рты. Поморщилась. Ну, началось. А этот молодой человек, вышколенный администратор, многозначительно посмотрел на черноволосого бородача, который призывно улыбнулся девицам. «Он с вами?» «Да», — мстительно кивнула я, и громко пояснила. «Это мой личный секс-маг». Девицы притихли, они во все глаза смотрели на парня, а Максим, к моему недовольному удивлению, вдруг приобнял меня за талию и чмокнул в нос. Отмахнулась и, отпихнув наглеца, вытерла лицо тыльной стороной ладони. «Честное слово», — прошипела, награждая Максима уничтожающим взглядом. «Попробуешь еще раз, и проделаю с тобой процедуру, которую пришлось совершить магокоту Жаку, когда Фёклу притомили ежедневные жалобы от всех окрестных кошатниц. Причем без наркоза и ножом из местного ресторана». «Понял», — нежно улыбнулся Максим. И, склонившись, тише добавил. «Но ты тоже пойми, что я это делаю не ради удовольствия. Это необходимо для дела». Я изумленно посмотрела на секс-мага. «Он что, пытается надавить на женскую гордость? Ать за ногу! Да там все оттоптано еще до этого хлыща так, словно табуны горных козлов промчались». «Именно. Козлов в моей жизни было даже слишком много, поэтому у меня стойкий иммунитет на таких вот манипуляторов». Впрочем, знать об этом Максиму вовсе не обязательно. Разумеется, убеждением в том, что Емельян пригласил секс-мага в помощь, верить я не собиралась. Скорее, соглядатый и тюремщик в одной смазливой тушке. Ну и приятный бонус, чтобы одинокая гонщица лучше слушалась. Размечтались. Достала сотовый и с трудом сдержала вздох разочарования. 4 сообщения от Дениса и ничего от вредного хладнокровного мага. Обиделся, что не послушалась и не спряталась от Емельяна. Да ушел с гордо поднятой головой. Честное слово, не понимаю этого человека. Но не вчера, так в другой день меня все равно бы выкурили. Еще бы и друзьям досталось. Этому жуткому мужчине, от которого веет столетними льдами, очень нужно, чтобы кто-то проник в этот отель. А я подхожу идеально. Гонщица, помощница ведьмы и... Зашла в лифт и покосилась на сияющую физиономию Максима. Слишком уж много мечтательности в его темных глазах при взгляде на мою грудь. Подумала, что идея про нож не так уж плоха. Все-таки нам предстояло жить в одном номере. Будет нарываться, лишу этот мир еще одного представителя исчезающего вида. Номер оказался двухместным, и я выдохнула с некоторым облегчением, да указала Максиму на диван в первой комнате. Место. «Вижу, ты привыкла общаться с магокотами», — понимающе улыбнулся Максим и подмигнул. «Могу научить, как правильно обращаться с мужчиной». «Достаточно того, что я умею правильно обращаться с метлой», — парировала я и, подхватив свою красавицу из бальсы, крутанула ее, словно китайский гунь. Выставила держаком вперед и, ткнув секс-мага концом древка в грудь, подмигнула. «Впечатляет?» «Не то слово», — недовольно пробурчал Максим и, послушно усевшись на диван, посмотрел из-под лобья. «Мяукать обязательно?» «Желательно и не мурлыкать», — саркастично усмехнулась я. «Лучше расскажи, в чем заключается моя задача?» «С удовольствием», — вновь расцвел маг в белозубой улыбке. Для начала мы примем ароматную ванну, а потом...» «Честное слово!» – простонала я и хлопнула его прутьями по макушке. Максим возмущенно вскрикнул и пригладил волосы, а я усмехнулась. «Прояснилось, в чем, по мнению Емельяна, заключается моя задача?» «Ах, это!» – поскучнел секс-маг и, снова хитро улыбнувшись, похлопал ладонью по дивану рядом с собой. «Иди, расскажу на ушко». «Непробиваемый тип», — приподняла бровь и взмахнула метлой. «Зато легко прибиваемый, если что». Максим совсем поник, но, кажется, до него все-таки дошло, что задание не будет таким уж приятным, как он себе распланировал. Тут же тон мужчины стал деловым, взгляд почти осмысленным. «Хорошо», — поднялся и, быстро приблизившись к двери, выглянул в коридор, царапнул внимательным взглядом по окнам, повернулся ко мне. «Кое-кто требует, чтобы мастер Емельян подписал документ, который ему не хотелось бы подписывать. Но в этом случае некто обнародует похищенный из личного сейфа главы Максквера документ. Твоя задача – быть моим прикрытием. Ты прекрасно справляешься». «Правда?» – в ответ усмехнулась я и снова повращала метлу. «Многолетние тренировки, ать за ногу». И поинтересовалась. «Но почему именно я? В Максквере перевелись метловые гонщицы? Зачем было устраивать весь этот спектакль с похищениями и угрозами?» «Про спектакль мне ничего не известно», — сухо отрубил Максим. «А почему ты? Ты же та самая Джо. Весь альпийский городок месяц гудит, словно пчелиный рой, в который бросили щенка». «Честное слово», — содрогнулась я от жуткого, но меткого сравнения. «Именно так я себя и ощущала, пока что только предчувствуя завтрашнюю тренировку, но знала, что будет еще тот рой». «Но почему именно альпийские гонки? Что здесь забыл шантажист?» «Мастер Евгения», — огорченно покачал головой Максим. «Это же международные гонки. Не смекаешь? Мероприятие, на которое пропустят практически каждого из любой точки мира. Стоит на таможне показать документ». Я ахнула. Метла выпала из пальцев. «Что же такое похитили у Емельяна?» Я покосилась на мрачного секс-мага. Разумеется, тот отвечать не собирался. «Что похититель устраивает? Международный аукцион?» «Ты умнее, чем кажешься», — почти искренне восхитился Максим и снова помрачнел. «Но не стоит вмешиваться, Джо. Твоя задача — привлекать внимание и представлять меня своим любовником. Моя — найти гада и забрать похищенное». «Ага», — кивнула я. Емельян наотрез отказался подписать тот неприятный документ, и поэтому похититель решил продать украденное. «Расскажи хоть, как выглядит этот вор?» Максим расхохотался так безудержно, что снова захотелось слегка его вразумить метлой. Утерев слезящиеся глаза, весело посмотрел на меня. «А ты забавная! Разве не понятно, что, знаем мы, как он выглядит, дело не зашло бы так далеко? Пока лишь предполагаем, что он метловой гонщик и обладает весьма специфичными знаниями в некой запрещенной области». «Древнейшая магия», – процедила я. «Ну, конечно. Кто еще мог украсть что-то у мага, владеющего запрещенными заклинаниями? Только такой же». «Не стоит произносить этого, Джо», – жестко перебил Максим и наградил меня тяжелым взглядом. «Не дразни тьму. Ты не знаешь, кто мы на самом деле». Я покосилась на секс-мага и прикусила язычок. Разумеется, догадывалась, кто они и что за тайная организация обратила на меня свой ледяной взор. Емельян сам намекнул об этом, когда рассказал о нашей первой встрече там, в темноте бездонного источника. Как же выразился Даниил, сообщество древних. Преподаватель вытащил меня и в первый раз, и во второй. Но сейчас, кажется, предстояло спасаться самостоятельно. Вздохнула и подняла метлу. «Нужно прогуляться». Максим не остановил, отпустил меня молча. «Правильно. Куда я исчезну, если на руке алый камень, с помощью которого Емельян меня вытянет в жуткую холодную яму из любой точки мира?» Не обращая внимания ни на перешептывание за спиной, ни на открытые приветствия, выбежала из отеля и, вскочив на метлу, взмыла в небо. Через несколько минут мне стало легче, поселившуюся в сердце тьму, разогнал ледяной ветер, а поразительная красота горных вершин вернула душевное равновесие. Я справлюсь, всегда справлялась. Да, не повезло привлечь к себе внимание, но ведь я не просто какая-то там гонщица, я помощница Фёклы, с которой мы распутывали такие дела, что диву даешься, как удалось выжить. А еще, по словам Даниила, я легко обучаема древнейшей магии. Это тоже своего рода дар. Но мой любимый маг считает его недостатком и настаивает на том, чтобы учиться не использовать эту опасную магию, а избегать ее. В итоге я знаю, как определять ее со стороны, но освоила одно единственное запретное заклинание. Опустила держак вниз и, легко приземлившись на вершину одной из острых серо-безжизненных скал, положила метлу, да уселась на самом краю обрыва. Разглядывая раскинувшуюся внизу ярко-зеленую долину, думала о том, как же мне выпутаться из сложившейся ситуации. Казалось, что такого? Ну, притянули меня за уши, найди преступника и будь свободна. Но я же не пятилетняя девочка. Понимаю, что если отдать конфету раз, то потребуют и второй, и третий. И деньги заберут, и будущее. Детские забавы, которые переросли во взрослую жизнь. Стоит поддаться, показать слабость, на нее будут давить те, кому что-то нужно от тебя. И станешь жить и радоваться, что служишь кому угодно, но не себе. Горько радоваться, разумеется, ведь это и есть рабство. Найти того, кто украл нечто важное, думаю, это дневник или какие-то личные записи. Не зря же это можно продать. Не просто продать, а устроить торги. Кстати, о торгах. Достала сотовый и, поняв, что от Даниила так не было ни единого сообщения, а от Дениса еще 5 ничего не значащих и раздражающих «как ты», набрала в браузере «аукцион на альпийских гонках», отмела ставки на гонщиц, удивилась проценту тех, кто ставит на мою победу, и вышла на странный сайт без опознавательных знаков, где рассуждали о возможности использования неких заклинаний на уровне всемирного поражения. Шея заледенела, во рту пересохла. Я как-то ранее не думала, что ту же древнейшую магию можно использовать как оружие массового поражения. Это ужасно. Плохо, устрашающе, тянуще, но это правда. И теперь стала понятна картина произошедшего. Некто, похитивший таинственную и важную вещь у главы Максквера, толкает ее как то, что способно перевернуть мир. И если до этого я шла на поводу Емельяна, потому что меня банально шантажировали, то теперь готова была перерыть землю, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Рядом раздался голос. «Не помешаю?» Я инстинктивно оттолкнула незнакомца и, вскрикнув, сама при этом соскользнула со скалы. Парень, удерживая меня за руку, распластался на животе. «Подтягивайся!» — с трудом прошипел он. «Мне тебя не вытянуть!» Я попыталась скарабкаться наверх, но рука моя медленно скользила по ладони незнакомца. «Нет, этого не может быть! Подо мной бездна! Это сон?» В груди растекся лед. Я запрокинула голову и, понимая, что не удержусь, посмотрела так отчаянно, что парень крикнул. «Не вздумай сдаваться!» Но ладонь уже соскользнула, и я ухнула вниз. Полет. Ощущение свободы и обреченности охватило меня. Перед глазами цветные полосы, в ушах свист. Вот и конец. И тут рядом зависает тот самый парень, сует в руку мою метлу, дергает за шиворот. Разворот, и я на метле. Взмываю ввысь, падаю на скалу. Раскинувшись, смотрю в синее небо и дышу тяжело и рвано. «Эй!» — хрипло позвал парень. «Ты как?» «Я?» Рассмеялась. «Я жива!» Приподнялась на локтях и, посмотрев на незнакомца, добавила зло. «А ты труп!» «Я спас тебя!» — возмутился он. «После того, как столкнулся со скалы!» — саркастично уточнила я. «Интересная схема спасения утопающих, падающих!» «Вот же!» — пробурчал он, присаживаясь рядом. Протянул руку. «Семен!» Я лишь хмыкнула и попыталась приподняться. «Семен, значит, метловой гонщик. Парень, который подкрался и едва не убил меня. Но ведь спас. неохотно буркнула. «Джо». «Та самая?» – ахнул парень. «Можно и так сказать», – ехидно хмыкнула я и вздохнула. «Хотя от той самой мало что осталось». Семен покосился на мою грудь и пробормотал. «Можно поспорить». «Но не нужно», – обрубила я. «Так зачем ты меня столкнул?» «Я не сталкивал», – возмутился он. «Я хотел поболтать, подошел, а ты свалилась». «Вот оно как», – протянула я и покачала головой. «И о чем таком важном хотел поговорить?» «Ни о чем особо важном», – пожал Семен плечами. «Просто ты сидела и так вдохновенно смотрела на горы, что захотелось присоединиться. Можно?» «После всего, что у нас было», – саркастично ухмыльнулась я, – «ты обязан как минимум присоединиться». Семен уселся справа от меня и, глядя на зеленую долину, проговорил. «Красиво. Так, словно жизнь состоит исключительно из цветов. Нет ни лжи, ни предательства, ни яростного желания покорить всех вокруг. Это как иллюзия совершенства, которого просто не существует». «Странный ты», – покосилась я. «Разве можно так говорить, глядя на красивый пейзаж? Он существует, разве не видишь?» «Вижу», – горько скривился Семен. «Оттого еще противнее осознавать, что это лишь мираж. Одно заклинание, и этого нет. Все тлен и томление духа». «Не слишком ли молод, чтоб так думать?» – приподняла я брови. «Да и ты, Джо, хорошо выглядишь», – галантно перевел тему юноша. Хохотнула. «Честное слово. Мне хватает одного наглого секс-мага, чтобы еще и сейчас выслушивать незаслуженные восхваления. Вы хоть понимаете, как это слышится? Хорошо выглядишь. Для кого? Для мумии? Для пенсионерки?» «Не хотел обидеть», — понурился паренек. «У тебя слишком мало опыта, чтобы суметь обидеть меня», — улыбнулась я. Посмотрела на равнину и протянула. «Как же красиво! И не скажешь, что еще каких-то 100 лет назад здесь лились огненные реки». «Это как раз представить легко», – криво ухмыльнулся Семен. «Огненные реки текут каждый день. В реальности ли, или на других уровнях. Просто их не так просто увидеть и ощутить, как реальный огонь. Точнее, проще проигнорировать. Многие люди и даже маги не хотят видеть очевидного. Так проще жить. И кто-то этим пользуется». «Да ты, оказывается, философ», – я покачала головой. «Не веришь?» – горячо воскликнул молодой маг. «Вот, допустим, в нашей столице каждый день творятся такие дела, одно упоминание о которых приводит в ужас. И люди терпят это, потому что боятся заявить, что главы Максквера – воры и рабовладельцы, находят ниточки воздействия на людей. Каждый день работники не знают, что ожидать от текущего дня. Переживают. Ожидают перемены, волнуются, смогут ли пройти через нововведение. Угнетает, и над всем этим стоит горстка людей». «Хм», – покосилась я на него. «Да, я тоже оказалась под воздействием главы Максквера. Но что натолкнуло этого парня на подобные мысли? Ему 20 по виду». Спросила. «Может, ты слышала о некой организации под названием «Сообщество древних»?» Семен замер. Медленно повернулся ко мне. Лицо его напоминало ледяную маску. Глаза же засверкали ярче того камня, что вживили мне в кожу. А рот перекосило так, что стало страшно. «Знаю ли я?» – прошипел он. «Да я мечтаю уничтожить этот гадюшник».